Светка присела над ним, а сломив прутик, осторожно ткнула в колючки. Ёж подпрыгнул и даже завибрировал от возмущения, сжавшись еще туже. «У какой! Давай возьмем в Москву! У всех кошки и собаки у меня будет ежик. Сдохнет в квартире». «Да, хомяки у меня всегда умирали», — грустно согласилась она. «Пусть живет». Услышав это, Свирельников вдруг вспомнил про то, что сейчас происходит, а, возможно, уже произошло в Москве. Ему страшно до обморока захотелось выпить. Тут как раз и пришагал Волнухин в развивающейся плащ-палатке. «Вот вы где!» «Дядя, вам, наверное, не сказали? Война-то кончилась?» — хихикнула Светка. «Веселая у тебя дочка. Папочка, познакомь нас. Это Виктор, друг моего детства. А это Светлана, моя невеста». «Да ну!» — изумилась Светка. «Запомните, он при вас обещал на мне жениться». Волнухин недоуменно переводил взгляд жениха на невесту, соображая, разыгрывают его или говорят серьезно. Потом, кажется, так и не поняв, сообщил, что его дочь тоже вышла замуж и живет теперь в Дубне. «Надо за встречу», — предложил Свирельников, чтобы замять неловкость, а главное — избавиться от нарастающего чувства подлости. Они подошли к машине, где все было готово, а шофер, услыхав пожелание босса, предусмотрительно разливал водку в 3 целлулоидных стаканчика. «А почему только 3 стакана?» — спросил Волнухин. «Я водитель», — жалобно объяснил Лёша. «А то я водилой не был. Буль-буль и за руль». «Можно. К завтрашнему вечеру выветрится», — разрешил директор сантехуюта. Налили в 4-й стакан. Виктор закинул за плечо автомат и принял в руки хрупкую емкость с трепетной деликатностью, которая выдавала в нем серьезно пьющего человека. Светка поднесла водку к носу и подозрительно принюхалась. Лёша взял стаканчик с показательной неохотой, как бы подчиняясь воле настойчивого коллектива. «За встречу!» Целлулоидные края встретились, хрустнув. Виктор опрокинул и сразу побагровел. Лёша выпил умело, но все с тем же постным выражением праведника, насильно вовлеченного в недоброе дело. Свирельников принял водку, словно лекарство от боли. «Как ее пьют беспартийные!» — закашлявшись и отдышавшись, сказала Светка. «Чего-чего?» — удивился Свирельников. «Дедушка так всегда говорил». «А кто у нас был дедушка?» «Муж бабушки». «Веселая у тебя невеста, не соскучишься», — похвалил Волнухин, разливая. «А чего это у вас тут, кино снимают?» — полюбопытствовал осмелевший после второй Лёши. «Кино у нас, это точно. Такое кино иногда бывает, что закачаешься. Эммануэль». «А кто это додумался в Ямье шалман устроить?» — спросил Свирельников. «Да есть тут один. Искимр. Сначала домину себе отгрохал для рыбалки. 3-этажную. Прямо рядом со мной. А потом как-то меня и спрашивает: что это там, Виктор Николаевич, за яма в лесу? Я рассказал. Он говорит: землянки, война, партизаны, то, что надо, стильно. Теперь у нас все как на фронте. Я боевые 100 грамм подношу, форму выдаем. Мужики очень любят своих баб медсестрами наряжать, а сами почему-то немцами». «Фашистами», — уточнил Леша. «Фашистами», — согласился Волнухин. «Для желающих пулялки с краской есть. Очень любят побегать, вроде как за партизанами». «Вау, пейнтбол!» — оживилась Светка. «Снасть выдаем. Мелкашки имеются, птичек попугать. В общем, все для населения». «И что, ездит народ?» — поинтересовался Свирельников. «Еще как. Летом в особенности. Сегодня вот 2 отказали, вы 3-й. «А что так?» «Да он крутых эскимр сегодня угуливает. То ли из прокуратуры, то ли из налоговой. Нужные люди». «Налоги надо платить», — наставительно сказал директор сантехуюта. «Да ладно. Какие налоги с берлоги? Ты из колхоза-то совсем ушел? «Ну ты прямо как с Марса. Колхоза уже лет 10 нет, угробили. Утром посмотришь, что усталось. Ничего не усталось, все растащили». Над лесом с визгом взвелась петарда. И ослепительно треснув в темном небе, рассыпалась красными и зелеными огненными хлопьями. В наступившей после этого мягкой тишине раздался суровый зов. «Витька, чтоб твою мать! Ты где там? Сюда иди!» «Эксплуатация человека человеком», вздохнув, объяснил Волнухин и срочно налил. Потом, торопливо зажевывая выпитое, спросил с набитым ртом. «Миш, дом-то мой помнишь?» «Конечно, рядом с магазином». «Ты смотри-ка, точно. Давай ко мне. Анька вам постелит». «Неудобно, поздно уже». «Ничего. Если бы не эти с этими, я бы вас здесь устроил. Вип-баньку затопил бы. Ладно, может, завтра вечерком, если умотают». «Да завтра дожить надо», — рассудительно заметил Свирельников. «Доживем, куда мы денемся?» Засмеялся Волнухин и вдруг посмотрел на ополовиненный литровый стандарт так, словно внезапно проникся радостным, а главное, никогда прежде не приходившим ему в голову намерением. Но он даже не успел протянуть руку к бутылке, потому что в ночи грянул уже настоящий звериный рык, оснащенный самой чудовищной матершиной. «Витька! Мать!» «Не слабо», — хихикнула Светка. «Надо бежать, хозяин может обидеться», — вздохнул друг детства. «Утром увидимся». И он погромыхал сапогами по серой дороге.